Глава 27. Не было бы счастья, да несчастье помогло. В кабинете Лапочкина царила мрачная, настороженная тишина. Долгая тишина, пронзительная, липкая. Он сидел за столом, листал бумаги и ждал звонка. Звонка не было. Его извечная привычка листать сводки за минувшие сутки делу не вредила. Иногда он это делал сразу, как только утром входил в кабинет. Иногда гораздо позже, когда появлялось свободное время. Большинство сообщений ему было известно и без них. На бумаге они появлялись тогда, когда он или его сослуживцы уже побывали на местах происшествий и успели обменяться впечатлениями. Квартирные кражи и мошенничество его не интересовали вовсе. Дела бытовые, пьяные убийства и повешения он вообще пропускал мимо. Но сегодня одно из них его зацепило. Зацепило глупостью произошедшего. Шел мужик по лесу, гулял, а потом взял да и повесился. Это было похоже на инсценировку. Значит, попало в раздел несчастных случаев по ошибке. Скорее всего, тут имел место криминал. «Самая обычная бытовуха», — поспешил успокоить его коллега из того самого дальнего округа. «Фрезеровщик, простой работяга. Дома мы уже побывали. Жена и дочь утверждают, что в последнее время вел себя странно. К психиатру обращался. Ничего интересного». «Все равно проверьте как следует. Если окажется так, как говоришь», — произнес в трубку Лапочкин, — «слава богу. Леди с лимузина в моторе больше мощности». «Да тут, товарищ подполковник, и записочка в кармане была. Чистая бытовуха пополам с бредом». «О чем записка?» — по инерции поинтересовался Лапочкин. «Да как вам сказать? Ну, в общем, в милицию он шел. Заявление нес». «Заявление?» — не поверил своим ушам Лапочкин. «Ну да, заявление. Ерунда какая-то там. Что где-то что-то увидел, потом уснуть не мог. Сопливые переживания». «Что увидел?» «Если честно, товарищ подполковник, то я-то сам этой записки не читал». «Достать сможешь?» «Нет проблем, она у следователя». «Перегони по факсу, лады?» В трубке наступила подозрительная тишина. «Не понял?» «Факсом переправь», — повторил Лапочкин. «Где я его возьму, товарищ подполковник?» «Могу отправить нарочным». «Вот черт!» — выругался Лапочкин. «Конец 20 века». «А что вы сказали?» — не понял собеседник. «Ладно, давай с нарочным». И вот второй час нет ни записки, ни нарочного. Лапочкин посмотрел на часы. До конца рабочего дня не больше получаса. Он встал, машинально прикрыл распахнутую настежь дверцу сейфа, налил в стакан воды, включил кипятильник. В дверь осторожненько постучали. «Войдите!» — крикнул Лапочкин. В кабинет вошел молоденький, веснушчатый милиционер в густо нагуталиненных сапогах, туго перетянутый портупеей, и замер у входа. «Мне полковника Лапочкина!» — сбиваясь, выпалил он. «Не ешь глазами!» — произнес Лапочкин. — «Чем пожаловал?» «Тут, товарищ полковник», — затараторил милиционер. «Подполковник», — поправил его Лапочкин. «У нас не как в Польше. Что не пан, так название больше». «Капитан Евдокимов велели вручить лично». Милиционер, не отходя от двери, протянул конверт. «Положи на стол». «Спасибо», — произнес Лапочкин, не оборачиваясь. Он стоял у окна и с кусочка бумаги сосредоточенно ссыпал заварку в стакан. «А разрешите идти?» — четко справился милиционер. «Валяй!» — разрешил Лапочкин. «Передай спасибо Евдокимову». Милиционер плотно прикрыл за собой дверь, и гулко затопал тяжелыми сапогами по коридору. Лапочкин обернул стакан носовым платком и, обжигаясь, понес его к столу. Конверт лежал точно посередине. Евгений взял его, небрежно надорвал по краю, извлек два черных от ксероксного порошка листка и принялся читать. Читал он долго и напрочь забыл о чае. Тому было несколько причин. Во-первых, письмо было написано довольно корявым почерком. Во-вторых, качество ксерокса было настолько неважным, что слова с трудом отделялись от фона. И в-третьих, письмо, вернее, заявление в милицию, было настолько интересным, что Лапочкин многие места перечитывал дважды. Закончив чтение, Лапочкин несколько раз переворачивал листы, раскладывал их на столе, менял местами. Стакан с чаем стоял нетронутым. Евгений собрал листы в кучу, засунул их назад в конверт, взял трубку телефона, но положил ее на место. Стакан с чаем стоял нетронутым. «Идиоты!» — заорал он на весь кабинет, адресуясь неизвестно к кому. Вдруг он бросился в коридор и, что было силы, закричал: «Габония!» Из третьего по счету кабинета на противоположной стороне коридора тотчас появилась встревоженная физиономия Георгия. Затем он сам, на ходу натягивающий пиджак. «Что случилось, шеф?» «Мать вашу!» — едва слышно выругался Лапочкин, но Георгий этого не услышал. «Иди почитай. Тут такая писулька обнаружилась». «Где? Откуда, шеф?» «Только что привезли нарочным. Из Юго-Восточного округа. Неужели только я сводки читать буду? Сами не догадываетесь?» «Каждый день читаем». «Ты чего, Жень, блины объелся?» «Читай!» Он усадил его за собственный стол, а сам взял в руки стакан и принялся бродить по кабинету, отхлебывая чай. Георгий читал долго, едва заметно шевеля губами. Дойдя до конца, поднял глаза и уставился на начальника. «Что скажешь?» — застыл над ним Евгений. «Чепуха какая-то! Неужели его никто не мог принять по-человечески?» «Идиоты! Конечно, идиоты! Вот, смотри, он пишет, дважды звонил». «Почему он не донес это заявление до отделения?» — задавался вопросом Георгий. «Потому что боялся нас. Мы для него, как эта самая рука в лесу. Того и гляди, удавим». «А ты не допускаешь, шеф, что эта самая рука — чистой воды уловка? А вдруг его совесть замучила?» «Ты хочешь сказать...» — начал Лапочкин и поставил опустевший стакан на подоконник. «Хм, теперь, старичок, у него этого не узнаешь». «Вполне мог», — многозначительно произнес Габония. «Примочил этого Шекспира, а сам хотел себя за овечку божью выставить. Мол, нашел, хотел сообщить, но забоялся». «Ты в себе разберись, пожалуйста. Вчера, помнится, ты говорил, что жена примочила. Сегодня уже этот несчастный фрезеровщик. Завтра появится кто-нибудь третий. Так ведь вскрылись новые обстоятельства». «Трахал я твои обстоятельства. Факты нужны. Доведете меня до ручки, всех разгоню, сам подам в отставку и уговорю Петровича возвращаться». Георгий встал из-за стола, собрал листки ксерокса в пачку и вместе с ними направился к выходу. «Мог бы и разрешение спросить», — уже не зло, а скорее доброжелательно произнес Лапочкин. «Можно, товарищ начальник?» — спросил уже у выхода Георгий и тряхнул с зажатыми в руках бумагами. «Можно», — охотно разрешил Лапочкин. Он стоял лицом к столу и не смотрел в сторону уходящего. «Я тебе вот что скажу», — каким-то новым голосом сказал Габония. «Первое, не в твоих силах, но мы и сами можем уйти. Второе, можешь уйти, но от этого никому не будет лучше. Что же касается третьего, это единственное, в чем ты прав абсолютно». «Что?» — опешив от подобной откровенности, резко обернулся Евгений. Но отвечать было некому. В кабинете он находился совершенно один.